16. Николай Гаврилович Чернышевский. Годы жизни 1828-1889. Николай Гаврилович Чернышевский не был профессиональным историком, но много читал и писал на исторические темы и оказал довольно значительное влияние на дальнейшее развитие русской исторической мысли. Чернышевский родился в Саратове, был сыном очень образованного священника. Отец предназначал его к духовной карьере, дал ему тщательное воспитание дома, а потом отдал прямо в старший класс духовной семинарии. Чернышевский поразил там знаниями и своих учителей и товарищей. Чернышевские жили в одном дворе с семьей Пыпина, будущего академика. Пыпин приходился по матери двоюродным братом Николаю Гавриловичу, был старше его на 5 лет. По окончании семинарии Чернышевский с согласия родителей поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета в 1846 году. По поручению одного из своих профессоров, Срезневского, Чернышевский составил этимологический словарь к Ипатьевской летописи, который был напечатан в «Известиях» второго отделения Академии наук. Кроме науки, Чернышевский в свои студенческие годы увлекся идеями утопического социализма, в частности, фурьеризма, посещал собрание петрашевцев. В 1850 году, окончив курс кандидатом, Чернышевский уехал в Саратов, где получил место учителя гимназии. В Саратове он женился на Ольге Сократовне, урожденной Васильевой. Через 3 года он с женой переехал в Петербург и занялся журнальной деятельностью, став во главе «Современника». Вместе с тем он решил добиваться профессуры в университете, выдержал магистерский экзамен и в 1855 году представил в качестве диссертации рассуждение «Эстетические отношения искусства к действительности». Диссертация сразу была напечатана. Публичная защита диссертации прошла успешно, но министр народного просвещения Норов нашел некоторые утверждения Чернышевского кощунственными и аннулировал магистерскую степень. Только через 3 года новый министр утвердил степень, но к этому времени Чернышевский уже так захвачен был журналистикой, что перестал думать об академической карьере. Для «Современника» Чернышевский написал довольно много статей и заметок по истории, большей частью на злободневные для того времени темы, по истории крестьянского вопроса, тогда как раз уже шла подготовка к отмене крепостного права. В печати в это время деятельно обсуждались принципы и основания реформы. Чернышевский, как и Кавелин, стоял за сохранение общинного землевладения крестьян. Главными их противниками среди умеренных либералов были Чичерин и профессор политической экономии Иван Васильевич Вернадский, издатель журнала «Экономический указатель». Как уже упоминалось, вскоре после 19 февраля 1861 года начались волнения среди крестьян, разочарованных в ненастоящей воле, а вместе с тем усиливалась революционная агитация и стали появляться бунтарские прокламации. Начались аресты лиц, подозреваемых в составлении и распространении прокламаций. Среди других был в 1862 году арестован и Чернышевский. Ему на основании показаний шпиона приписывалась прокламация к барским крестьянам. Чернышевский был предан суду Сената. Это было накануне издания новых судебных уставов. Судили Чернышевского еще по старым законам. Кроме прокламации к барским крестьянам, Чернышевский отрицал авторство, ему поставили в вину революционный дух его сочинений, в свое время пропущенных цензурой. Сенат приговорил его к 14 годам каторжных работ, но в окончательной конфирмации срок был сокращен до 7 лет. Приговор был объявлен 13 мая 1864 года. Для отбытия наказания Чернышевский был послан в Восточную Сибирь. В ту пору политические каторжане настоящие каторжные работы не должны были исполнять. Чернышевский не был стеснен в сношениях с другими политическими заключенными. Ему разрешались прогулки. Одно время он даже жил в отдельном доме. Много читал и писал, но все написанное немедленно рвал. К нему приехала его жена с двумя маленькими сыновьями, и одно время ему разрешалось трехдневное свидание с ними. В 1871 году кончился срок его каторги, и Чернышевский должен был быть переведен в разряд поселенцев, которым представлялось самим избрать место жительства. Тогдашний шеф жандармов, граф Шувалов, однако самовольно послал его в отдаленный Вилюйск. Это было значительное ухудшение его участи. Только в 1883 году министр внутренних дел, граф Толстой, выпустил Чернышевского из Сибири и перевел его в Астрахань. Через 6 лет ему разрешено было вернуться в родной Саратов, но силы его уже были на исходе, и он в том же году скончался. Философские взгляды Чернышевского сложились под влиянием Фейербаха и Огюста Конта. Социально-экономические идеи его тесно связаны с этикой. Это была этика утилитаризма, разумного эгоизма. Этический пафос у Чернышевского обуславливается его горячей любовью ко всем, кто подавлен условиями жизни. Чернышевский горячо защищал права личности на свободу. Чернышевский отвергал идеалистический подход к эстетике. С его точки зрения конкретная действительность выше искусства. С детства Чернышевский был религиозным. Уже будучи студентом университета в 1848 году, он записал в своем дневнике по поводу религии человечества Фейербаха, что «если мы должны ждать новой религии, у меня волнуется при этом сердце и дрожит душа, я хотел бы сохранения прежней. Очень жаль мне было бы расстаться с Иисусом Христом, который так благ, так мил своей личностью, благой и любящий человечество». Скоро, однако, Чернышевский отошел от православия и воспринял религию человечества. В этой связи он и верил в русский общинный строй. Характерен для Чернышевского культ научности, сцентизм. Это была настоящая вера в науку и ее неограниченные возможности. Чернышевский боролся против понятия двойственности в человеке, против антитезы духа и природы. Защищая единство человека, Чернышевский мыслил его в терминах биологизма. Для него человек – существо, имеющее желудок и голову, кости, жилы, мускулы и нервы.